Глава 11. Ярослава. Рассветные лучи только тронули линию горизонта за окном, когда я проснулась. Мы так и уснули в гостиной посреди разбросанных подушек, укрывшись пледом. Ян крепко сжимал меня в своих объятиях, позволив обхватить его руками и закинуть ногу сверху. Невольно усмехнулась. Никогда раньше не просыпалась вот так. Ренат всегда спал на противоположной стороне постели, опасаясь придавить меня во сне своим весом. Мерное дыхание спящего оборотня, жар его тела, безмятежность в суровых чертах. А альфа черных волков в эту минуту выглядел совсем иным, нежели обычно. Не было этой его постоянной ухмылки заядлого «Я, мистер Альфа, а ты мне подчиняешься, потому что у тебя просто нет выбора», которая так бесила и ввергала в ступор каждый раз, когда он смотрел на меня. И вчера, даже не знаю, что это было, новая игра, правила которой я еще не успела понять, или что-то иное. Некоторое время я просто лежала, любуясь волком, такой сильный, притягательный. Даже во сне он словно излучал магнетизм, пробуждающий в моей душе что-то пока еще неизвестное, но такое нужное и желанное. Так тянуло прикоснуться к его лицу, вновь провести пальчиками вдоль его скулы, повторить все, что Ян позволил сделать мне вчера. И только нежелание будить Яна помогло удержаться, чтобы не дотронуться до спящего. Вспомнив то, как началось вчерашнее утро, захотелось ответить на заботу и даже превзойти. Осторожно выскользнула из теплых объятий. На мгновение показалось, что его дыхание замерло, и я уже было подумала, что разбудила Альфу. Но нет, он спал. Немного поколебалась, прежде чем одеться. В итоге подняла валяющуюся на диване мужскую футболку. Вдохнула глубже ставший привычным пряный аромат кардамона и мускуса. От удовольствия даже прикрыла глаза. Не знаю почему, но запах черного волка дарил умиротворение. Не смогла себе отказать в этом маленьком кусочке счастья. Открыв холодильник, придирчиво прошлась взглядом по содержимому. Раньше я и Ренат всегда питались едой из ресторана, а завтракали по дороге на работу недалеко от офиса, но, видимо, Ян привык к другому. Ну что ж, разочаровывать мужчину почему-то не хотелось. В конце концов, пусть я и неправильная волчица, женщина-то я вполне себе полноценная. Справедливо рассудив, что такому, как Ян, необходимо питаться калорийно и сытно, решила, мясо должно быть непременной составляющей. Осталась только одна проблема. Готовить я не умею. Перебрав в памяти все более-менее простые варианты, решила, что уж сэндвич точно смогу сделать. Пока кофеварка и тостер делали свое дело, поднялась на второй этаж, быстренько завершила все утренние процедуры и даже одеться к новому дню успела. Только вот закончить с приготовлением завтрака не удалось. Оборотень проснулся раньше. Я стояла у зеркала и пыталась справиться с прической, в то время как мужчина неслышно появился за моей спиной. Вздрогнула от неожиданности, ощутив прикосновение его рук на своих плечах. Он же шумно втянул воздух, уткнувшись носом в мои волосы. «Доброе утро, Ярусик!» — тихо произнес Ян. Мужские ладони медленно спустились вдоль плеч, ненадолго замерев на запястьях, а затем Альфа переплел наши пальцы, сжав ладони в кулаки. «Доброе», — ответила, пытаясь игнорировать то, что так крепко упиралось чуть выше поясницы. Мужчина, так и не ослабляя хватки, обнял, вынуждая скрестить руки на груди. Довольно долгое время мы так и стояли в полном молчании. Вчера Ян проявлял сдержанность, а вот что будет сегодня, я и предположить не могла, потому старалась не шевелиться, чтобы лишний раз не провоцировать волка. Наконец, сильнейший резко выдохнул, а затем отстранился. Взгляд черных глаз придирчиво прошелся по коротким шортам, подобным тем, что я надевала вчера, и ненадолго задержался на вырезе шифоновой туники с довольно откровенным декольте. «Переоденься», — обронил сухо. Резко развернулся и направился в сторону душа, пока я пыталась понять, что его не устраивает на этот раз. «Вчера же все нравилось». «Мы едем в офис компании клана», — дополнил он уже из-за двери ванной. Пока мужчина принимал душ, постаралась справиться с процессом смены неугодного наряда. Узкая юбка-карандаш, длиной чуть ниже колена грифельного цвета, и блузка свободного кроя жемчужного оттенка попались под руку первыми. Не хотелось, чтобы оборотень застал меня в процессе переодевания. Практически весь мой гардероб из дома Рената перевезли сюда, как только Ян заявил во всеуслышание, что я его собственность. Только вот нижнее белье почему-то забыли, поэтому пришлось довольствоваться очередным развратным творением, именуемое таковым в понимании озабоченного волчары. Поразительно, как всего за одно мгновение менялся этот мужчина. Наверное, я никогда не смогу разгадать ход его мыслей. Еще позавчера он напоминал бездушного холодного эгоиста, заставляющего прогибаться всех и вся под него. Вчера Ян поразил меня до глубины души, позволив прикоснуться к своему волку. Ренат никогда не позволял. Оборот для альфа-клана серых волков происходил только в одном случае, когда он проливал чужую кровь. А Ян никогда бы не подумала, что с ним может быть так удивительно и легко. Словно это было и не с нами вовсе. Да и к тому же закончилось все быстро. Теперь он снова прежний. Глупая. А на что я, собственно, рассчитывала? Что Альфа позволит мне быть самостоятельной? Или равной ему хоть в чем-то? Даже звучит смешно. И я прекрасно понимала это. Тогда почему душу выворачивает свербящей болью? Тосты успели подостыть к тому времени, как я добралась до кухни, уложив на поджаренный хлеб ломтики ветчины, сыра и сопутствующих ингредиентов, потянулась к кофеварке. Руки немного подрагивали в напряжении, отчего умудрилась расплескать свежесваренный напиток, попав на блузку. Черт, не удержалась в негодовании. Швырнув кружку вдоль столешницы, не задумалась о том, что она пролетит по гладкой поверхности и дальше просто упадет. Правда, до пола долететь посудине все же не удалось. Ян поймал кусок красной керамики на лету и даже свой безупречно строгий черный костюм поверх белоснежной рубашки не испортил. Переведя взгляд с пойманной вещицы на мою персону, мужчина недоуменно приподнял бровь, ожидая пояснений. Я же лишь прикусила нижнюю губу, осознавая, что повела себя как полная дура. Не стоило идти на поводу эмоций, не стоило вообще чувствовать их. «Лучше чай, хорошая моя!» — неожиданно мягко произнес оборотень. Уголки губ Альфы растянулись в легкой беззаботной улыбке. Суровые черты лица разгладились, придавая хозяину налет мальчишества. А золотистые искорки в его взгляде словно загорелись озорным огоньком. Оборотень вновь изменился, как будто я только что увидела того самого Яна, которым он был вчера. Непонятно откуда взявшаяся волна теплоты и нежности захлестнула душу, и я замерла, не в силах совладать с яркими ощущениями. Мужчина прошел до мойки, оставив кружку с кофе там, а затем уселся за столом напротив меня. Не выдержав пытливого взгляда оборотня, резко развернулась, собираясь достать заварочный чайник. Руки до сих пор выдавали нервное напряжение, и, едва оказавшись в моих руках предмет сервиза, тут же рухнул на гранитный пол, разлетевшись на куски. «Черт!» Опустилась на колени, пытаясь собрать фарфоровые осколки. Конечно же, мое везение дало о себе знать и на этот раз. Порезала палец в первую же секунду, даже не успев толком ничего подобрать. «Черт!» Сорвалось с губ в очередном негодовании. Со стороны Яна послышался усталый вздох. Мужчина незамедлительно поднялся с места и, преодолев разделяющее нас расстояние, склонился рядом. «Что еще не так, милая?» — поинтересовался он ласково. Сильные, чуть шероховатые ладони легли поверх моих, аккуратно, но в то же время настойчиво заставляя отпустить разбитые осколки посуды. Ян выпрямился, заставив подняться вместе с собой и меня, после чего оборотень развернул к себе лицом. В его взгляде промелькнуло сожаление, когда стоило ему заметить проступившие капельки крови. Мужчина поднес порезанный палец ко рту, легонько поцеловав. «До свадьбы заживет», — усмехнулся он. И вот прекрасно понимала, что поговорка несла совершенно иной смысл, но слезы навернулись на глаза сами собой. «Не будет у меня никакой свадьбы. Никогда. А все из-за него. Эгоистичного, самовлюбленного альфы клана черных волков с замашками тирана и деспота, решившего, что может играть с чужой жизнью, как ему угодно. Да кому я нужна буду после того, как он решит, что пора найти себе другую забаву? Или, что еще хуже, вдруг в скором времени Ян встретит другую, а его волк примет ее и пометит. Ни один оборотень не свяжет свою жизнь с такой, как я, не способной оставить метку принадлежности. Только Ренату было все равно о том, что думают окружающие. Но Ян все разрушил, забрал последнюю хрупкую надежду на то, что я могу быть, как все. Ненавижу. Предательские слезы катились по щекам. И как бы я ни старалась прекратить выказывать слабость, мне не удавалось. Впрочем, отстраниться или отвернуться от мужчины мне тоже не было позволено. Ян ухватил пальцами за подбородок, заставляя смотреть ему в лицо. Его взгляд словно застыл. «Что за хрень творится в твоей хорошенькой головке, а, Ярослава?» — прорычал оборотень. «Я просто промямлила вслух. Не удалось так сразу обобщить все то, что стремительно принеслось в сознание, оставив отпечаток отчаяния в сердце. Да и грозный рык, сорвавшийся с уст Яна, не способствовал к улучшению речи. Ты и я. Каждое слово давалось с трудом. А Ренат, он попробовала повторить попытку. Истерика была уже совсем близка. Жалкие обрывки объяснений перемешались вместе с всхлипами. «Дальше», — зло процедил Ян, — «что я, ты и Ренат?» В черных глазах пылала такая ярость, что невольно содрогнулась. Прикрыла глаза, пытаясь совладать со страхом. Альфа в гневе, да еще и тот, чье второе имя — смерть. Мысли о склонности к суициду вновь ненавязчиво намекали на то, что вообще лучше бы изначально молчала. «На меня смотри», — последовал приказ черного волка. «И лучше бы тебе, Ярусь, начать говорить, иначе я за себя не ручаюсь». И тут меня словно прорвало. «Ренат никогда не простит и не примет меня обратно. Кроме него у меня никого нет», — заговорила скороговоркой. «Если уж умирать, так пусть будет за что. Терять мне все равно уже особо и нечего. А ты...» Просто взял, что хотел, и не подумал о том, что будет со мной после. Нельзя так, я не вещь, я живой человек, у меня тоже есть чувства, Ян, сказала и зажмурилась, ожидая расправы за дерзость. Хватка мужских пальцев на моем лице ослабла. Пока я пыталась осознать, что убивать меня никто не будет, очень ласково и бережно Ян прошелся большими пальцами по моим щекам, вытирая слезы. «И какие они, эти твои чувства?» — спросил он едва слышно. — Луна! Да за что мне все это? — прикусила губы, пытаясь вернуть себе спокойствие. Честно говоря, неимоверно хотелось высказать все накипевшее в душе, поделиться тем, что безудержно мучает в последние дни. Но я и так слишком много уже сказала. Вот и промолчала. Вместо слов обвела шею Яна руками, потянулась к нему в надежде, что он забудет свой вопрос, и тогда мне не придется отвечать. Приоткрытыми губами коснулась его губ. Легонько, ненастойчиво, с просьбой, а не с требованием. Тщетно. Мужчина решил иначе. «Да, детка, я взял то, что хотел. Я в своем праве», — хрипло произнес Ян. «И что-то не заметил, чтобы ты сопротивлялась. Особенно в первый раз». Оборотень не задал ни единого вопроса, но я чувствовала, что все равно должна ответить. И сколь бы ни было унизительным утверждение, альфа клана черных волков был прав. «Да, Ян, не стала спорить. Так и есть». Сказала и вновь потянулась за поцелуем. Теперь не было особой нужды, но мне все равно хотелось. И я оказалась услышана. «Тебе все равно придется потом объясниться». Мрачно посмотрел на меня оборотень, прежде чем выполнить мою просьбу. Его ладони легли на поясницу, подхватывая материал юбки. Уже вскоре ее на мне не стало. Дыхания смешались, позволяя вновь впитывать этот умопомрачительный запах и вкус мужчины. «Идеальный, незаменимый, единственный. Только с ним хотелось раствориться в этих ощущениях и забыть о том, что еще хоть что-то может существовать вокруг. Мои ладони скользнули вдоль сильных широких плеч, стягиваясь я на пиджак. Пальчики прошлись вдоль ряда белых пуговичек, расстегивая, позволяя ощутить тепло мужского тела отчетливее. Мужчина обхватил за бедра и приподнял, усаживая на каменную столешницу. Нетерпеливо придвинулась на самый край. Его руки легли мне на грудь, сдавливая почти на грань с болью. Но какой же сладкой была эта боль, такой необходимой сейчас, побуждающей с каждым новым прикосновением целый океан ласковых волн, сметающих на своем пути все барьеры. Но когда... Мужские ладони переместились на спину, поглаживая вдоль линии позвоночника. Сколь бы ни были эти ощущения приятными и ласковыми, выдох разочарования сорвался с губ сам собой. «Ян!» — взмолилась, обхватывая ногами своего любовника. Подалась еще вперед, больше не опасаясь упасть. «Знаю, не позволит. С ним я могу не беспокоиться ни о чем. С ним я в безопасности всегда». По крайней мере, пока он рядом. «Что, Ян?» Чередуя вопрос с поцелуями вдоль шеи, произнес Альфа. «Чего ты хочешь, милая? Просто скажи мне, детка». «Да это всего лишь... Это очередной гребаный раунд, где он снова желает одержать верх. Но ведь я уже давно решила, что позволю ему играть со мной. Потому даже и не раздумывала над ответом. Хочу тебя, Ян». Нетерпеливо, ерзая в кольце его объятий, пробормотала бессвязно. «Я так хочу тебя! Пожалуйста, я!» Уголки губ мужчины приподнялись в легкой полуулыбке, а совсем скоро я получила все, что просила, и даже чуточку больше.